Глава 41. Карпов сидел на даче у Панфилова, уже не помышляя о бегстве, и ждал новостей. Панфилов вместе с Тимощуком и Удаловым отправились сначала к Лапикову, который, немного поорав, как-то быстро смягчился и дал людей на проведение захвата Вячеслава Лиховича. Преступника быстро повязали на квартире у его любовницы Аллы, полногрудой блондинки, не очень огорчившейся арестом возлюбленного. Когда Вячеслава, высокого статного парня, ничем не напоминавшего преступника, привели в отдел, Лапиков начал его допрашивать. «Ты похитил и убил ребенка», — бросил он ему в лицо. Вячеслав покачал головой. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Лапиков поморщился. «Да перестань, Лихович, твоя сестричка созналась, что просила тебя об этом. У нас есть ее показания, так что спрашиваю я тебя об этом с тайной мыслью. А вдруг ты человек разумный и чистосердечным признанием захочешь смягчить вину?» Парень молчал. «Ты убил его?» Майор чуть не вцепился ему в горло. Тот щелкнул пальцами. «Не смог я это сделать, начальник. Ребенок все-таки». Лапиков затаил дыхание. «Где Дима Карпов?» — спросил он с дрожью в голосе. Лихович усмехнулся. «У цыган. А вот жив ли, или они уже его прирезали, не могу знать». «Координаты цыган. Быстро». Пока Вячеслав диктовал координаты, Удалов и Тимощук стояли рядом, ожидая команды. И они ее дождались. «Об этой цыганской деревне мы знаем», — кивнул Андрей. «Товарищ начальник, а можно позвонить Карпову? Вы не против, если он будет присутствовать при освобождении собственного сына?» Майор нахмурился. «Хорошо, если при освобождении. А если ребенка сделали наркоманом? Если его уже нет в живых?» «Вряд ли», — усомнился Андрей. «У меня на этот счет другие соображения. Товарищ майор, разрешите взять Карпова?» «А почему не его жену?» — поинтересовался Лапиков. Удалов развел руками. «Можно, в принципе, но чуть позже». Радостный Тимощук позвонил Карпову, и тот чуть не задохнулся от волнения. «Димка жив? Я всегда это знал». «Ждите нас на даче», — проговорил старший лейтенант. «Мы сейчас приедем». Цыганская деревня располагалась в 5 километрах от города и ничем не отличалась от любой другой деревни. Она состояла из 20 деревянных домов. На дороге к оперативникам подошли женщины, смуглые черноволосые, в пестрых юбках и цветастых платках. «Дай погадаем вам, молодые и красивые», — обратились они к Тимощуку. Тот широко улыбнулся. «Хотите заработать? Мы можем подсказать вам другой способ. И не придется париться по поводу очередного вранья». Пожилая цыганка с пергаментной кожей обидчиво поджала губы. «Чего это ты, касатик, раскудахтался? Мое гадание честное, ко мне даже из города приезжают». «Ну, дело ваше. Не хотите, сами все сделаем». Андрей повернулся, чтобы идти. Однако бойкие молодые девушки потянули его за руки. «Пусть Зара вам не помогает, если не хочет, а мы готовы». Удалов вытащил из кармана фотографию Димы. «Этого мальчонку видели?» Одна из девушек развернулась и быстро побежала в сторону деревни. Подруги посмотрели ей вслед и рассмеялись. «А вы за ней побегите. У нее дома этот мальчонка. А что, вы приехали вернуть его в интернат?» «В какой интернат?» — растерялся Удалов. Девушки переглянулись. «Да разве он не сирота, которого обижали в интернате? Разве он оттуда не сбежал?» «Да кто вам сказал такую чушь?» — изумился Андрей. «А ухажер Рады Вячеслав», — пояснили цыганки. «Значит, он ему не троюродный племянник. Значит, все не просто так». Карпов держался за сердце и все повторял. «Скажите, он жив? Он жив?» «Это его отец. Да, все непросто», — согласился Тимощук, и они помчались за девушкой. Рада вбежала в один из домов с черепичной красной крышей. Полицейские ворвались следом. На диване в гостиной сидел горбоносый пожилой цыган и пил чай. Рада прижалась к нему и держала его за руку. «Папа, они пришли за Димой», — сказала она. «Не отдавай им ребенка». Цыган поставил чашку на колченогий столик. «К вам обратились власти этого паршивого интерната, где дети живут гораздо хуже, чем у нас?» «Произошло недоразумение», — начал Андрей. «Мальчик никогда не был ни в каком интернате. Он жил в богатой семье с отцом и матерью. Вот, кстати, его отец. Вячеслав и его сестра похитили ребенка, чтобы отомстить. Согласитесь, ребенок не может быть орудием мести». Цыган кивнул. «Понятное дело. А я думал, парнишка малохольный. Рассказывал про какую-то богатую школу, про папу директора фирмы. Дело в том, что Вячеслав сказал нам. Мол, родители мальчика погибли в автокатастрофе, а сам он получил нервное потрясение и рассказывает разные истории. Советовал нам не слушать его и подержать пока в заперти, а он, дескать, оформит документы на опеку. Вот паршивец, а? Где мой сын?» На Карпова было жалко смотреть. «Да все в порядке с твоим ребенком». Цыган поднялся и вышел в коридор. Мужчины последовали за ним. Он достал из кармана ключ и отпер дверь с облупившейся белой краской. «Проходите, принимайте вашего сына». Как молния, Георгий ворвался в душную комнату. Дима, его Дима, сидел на панцирной кровати и смотрел на пол, в одну точку. «Димка!» — Карпов бросился к ребенку и крепко обнял его. «Димка, ты нашелся!» На лице ребенка не отразилось никаких эмоций. «Дима, ты слышишь меня?» — предприниматель испуганно взглянул в глаза сына. «Ты действительно папа?» — поинтересовался Дима. «Почему тогда ты так долго меня не забирал? Мне сказали, вы с мамой погибли в автокатастрофе». «Мы живы, Дима!» — Карпов целовал его горячие ладошки. «Тебя увели от нас нехорошие люди. Мы с мамой все время искали тебя». «Правда?» — впервые на лице ребенка мелькнула улыбка. «А я не верил, что вы умерли», — признался он и доверчиво добавил. «Эти цыгане учили меня попрошайничать. Вы же не разлюбите меня за это?» Удалов отвернулся к окну и смахнул слезу. Георгий всхлипнул. «Нет, сынок, мы тебя никогда не разлюбим». «Тогда почему с тобой нет мамы?» «Я здесь, Димочка», — растрепанная Людмила появилась из коридора и бросилась к сыну. «Любимый мой мальчик». Дима посмотрел на папу и маму и зарыдал.